Хоть Толик и не хотел тратиться на разные закупки, но большой соблазн имелся. Ведь на этот раз пират предложил купить десяток легких штурмовиков «Жук-7», на Дорисе даже не предлагавшийся, за сумму 14 миллионов кредитов, а еще целую линейку эротонских двигателей к малым кораблям, начиная от разведчиков до десантных ботов, полсотни штук, за 15 миллионов. Приглянулись главе и десятки штурмовых дроидов «Бугай-3» и абордажных «Натиск-5» на 20 миллионов, и полсотни других типов на эту же сумму. Само собой, он решил взять и ракеты, фугасные и даже с антивеществом, для средств малой обороны, на 30 миллионов. И, наконец, 150 мм снаряды с антивеществом, жаль, что пока лишь 2000 штук, за 1 миллион 200 тысяч кредитов, и кумулятивные, 5000 штук, за 400 тысяч. Их доставка прямо в космос планировалась на арварском грузовике «Плут», таком же, как «Бим» или «Тим», который Бенгам предложил купить всего лишь за 50 миллионов кредитов. Да, большой соблазн. И, раз пират предлагал не регистрировать «Плут» здесь, явно он был где-то захвачен, может, даже и поблизости. Толику претило выступать пособником пиратов, но такое судно ему тоже не мешало, и он решился и сплавил Бенугаму взломанные чипы. Хотя, здесь никто ничего не выявит. Они, конечно, имели свои номера, по которым можно было проследить их путь, но где арвары эти места? Они расположены друг от друга очень далеко, и сюда арварские корабли редко залетали. Шпионы наверняка имелись, но уж они вряд ли следили за каждым чипом. К тому же, вся округа плотно контролировалась империей Эротон, точнее, его 7-м флотом. Флотские практически открыто влияли и на пиратов, и порой явно и использовали их, но пока, похоже, просто не трогали. И новоявленным джарийцам приходилось учитывать и вмешательство эротанцев, и остерегаться их. Конечно, грузовик прибыл и привез все обговоренные товары. Он даже был заправлен на 4 прыжка, но оказалось, что «Плут» был вооружен и чуть похуже, чем вначале имелось у «Приза», и не нес никакой брони. Любой малый боевой корабль являлся для него опасным. Ладно, что скорость у него не уступала княгине, и пират оказался не таким жадным и оставил к 4 250 мм амба 15 мм и десятку 20 мм кинетических турелей боекомплект снарядов, но там оказались в основном болванки и фугасные. Нет, еще немного и кумулятивных, и даже с антивеществом. Но последний тип снарядов для турелей, вообще-то, не существовал. Хоть экипаж улетел обратно на Ешеке-6, но внутри нашлась пара гражданских ботов ШИК-5. Само собой, Искин, вычищенный от лишних данных, и сам Груавик были напичканы вирусами и жучками. Первый был сразу же снят, а дроиды с Авроры занялись очисткой Плута. И можно было не сомневаться, что они ничего пропустят. Да, покупка грузовика опять повлекла перестановку экипажей. Хотя, на него пока отправились папа и мама Светы, и они получили пару Ешеков-6. Григорий Петрович должен был срочно установить на них джарийское оборудование для дистанционного управления и усилить систему маскировки. Пока немного, процентов на 20. Само собой, и тут пришлось сделать перестановку Искинов. Юстас взял себе заправщик. Он все-таки был вооружен примерно на уровне фрегатов. И ему в помощь, хотя, временно, подрядили Чина. Само собой, ТЗ-45 и Дубль-20 пока были отправлены в специальный сейф, а на грузовик пришлось ставить, хотя, как бы сама вызвалась, Лис, тут уже без всякого контроля, и беспокоиться насчет эксцессов с ней не приходилось, из подчинения ни за что не выйдет. Заодно подвели итог работы Макса и его мамы Майи. Они уже сумели обработать около 300 тел и достать кучу нейросетей и разных имплантов. Да, там хватало и вещей довольно высокого 8-го уровня, и все добытое планировалось сбыть где-нибудь еще подальше и позже. Если и всплывут, то так уж особо навредить не смогут. Так и судьба работорговцев в этом районе никого особо не волновала. Требовалось опасаться лишь аграфов. Вот те могли подкинуть какую-нибудь подлянку. И тут Толик имел разговор с живыми пленниками, сначала с Диром Заром из вольного баронства Ламар. Они так и сидели в одиночных тюремных камерах. Никто их не притеснял, хотя и не навещал. Оба пилота были здоровы. «Милорд, я прошу вас разъяснить мое положение. По моим прикидкам, я в заточении сижу уже 3 месяца. Что же, Дирзор, с вас была снята ментограмма, и ваша жизнь нам полностью известна. К вашему счастью, вы в рейд на ту планету отправились в первый раз, иначе ваша участь была бы печальной. Но и отпустить вас мы не можем. Вам так и так придется просидеть в этой камере до конца жизни, или нам это надоест, Или найдется какой-нибудь другой вариант. Милорд, а нельзя ли поступить к вам на службу или наняться? Вам же нужны хорошие пилоты. Нужны, Дейр. Можем и нанять, и принять на службу. Мы освобождаем вас от рабства, но какие-то ограничения вам придется установить. У нас есть такие импланты. Они не рабские, и вам лишь нельзя будет причинять любой вред всем членам нашего отряда и выдавать нас другим. А так, будете жить полной жизнью. Но, само собой, когда надо, придется и воевать за нас. Точнее, защищаться, если на нас нападут, в том числе и от местных недоброжелателей. Мы воинские отряды находимся в дальнем рейде. Примерно такой же разговор состоялся и с Мартом Агнусом из Дабара. Оба пилота захотели все-таки не на постоянную службу, а лишь наняться, пока без определения срока. И они приготовились к установке имплантов. Понимали, что этого не избежать. Само собой, их пока решили отправить на княгиню, пилотами малых кораблей. Заодно и почистили тело, и разобрались с Киром Ладом, живым пленным пилотом Арварцем. Давно надо было. Непростым типом оказался, и хреновым. Он являлся командиром авиагруппы на Биме и имел пару ходок на землю. Просто в третий раз ему не повезло, и во время нападения никого из противников не жалел. Так еще, судя по ментограмме, являлся и любителем поиздеваться над рабами. Само собой, когда командование позволяло. Настоящий садист, любил мучить несчастных пленников по много раз. Все-таки медкапсулы позволяли быстро излечивать нанесенные им побои. Кроме того, при наличии возможности, Керлад всегда старался изнасиловать, и жестоко, попавшихся рабынь. В его ментограмме нашлись случаи избиения землян и изнасилования землянок, и его множественные злодеяния однозначно тянули на высшую меру социальной защиты. Таких жалеть было нельзя. Когда Бубин узнал о наличии живых пленных, так еще и типа, что уже не раз нападал на землян, он откровенно разъярился. Вот прямо при двух раскаявшихся пленниках земляне и устроили суд военного трибунала. Роль председателя на себя взял Бубин, а членами трибунала стали Григорий Петрович и Ласка. Арварец сразу же заявил и стал просить о помиловании, но мнение Ласки оказалось определяющим. И решение военного трибунала, как глава клана, зачитал уже сам Толик. Именем империи Джори, я, князь Антельтур Савир, Дербедмен, глава клана Савир и полномочный представитель империи, подтверждаю решение военного трибунала о виновности Кирлада в нападении на Российскую Федерацию и планету Земля, которые пока находятся под моим покровительством, и присуждаю ему за совершенные им многочисленные военные преступления против их граждан и жителей наказание в виде сожжения из плазменного оружия. Военные преступления срока давности не имеют. Привести приговор в исполнение немедленно. И зверь тут же превратил перекосившегося от ненависти арварца в пепел. Ну, чего он хотел? И земляне умеют и имеют, и далее точно будут иметь возможность мстить, и жестоко, за все обиды. Может, не все, но кто из работорговцев, ходивший на землю, попадется, то тоже будет отдан под суд военного трибунала землян и потом сожжен. Военные преступления однозначно срока давности не имеют, и преступникам, их совершившим, нет снисхождения. И тут оба пилота поразились сильно. Упоминание империи Джори продрало их до печенок. Они тут же сами изъявили желание, чтобы им установили все требующиеся импланты и поклялись верно выполнять свои обязанности во время найма. Поинтересовались и насчет подданства, но Толик сообщил им, что лишь после того, как достойно себя покажут. Ну, если хотели, так сразу надо было, а теперь пусть немного помучаются. Хотя, в продлении жизни еще лет на 50 не отказал, но это не гарантировало им, что, в случае проступков, они смогут дожить до этого возраста. Чуть позже были сожжены и все обработанные тела, а пепел развеян в космосе с игла. Похорон в земле работорговцы и их слуги не были достойны, а просто выбросить их поганые тела в космос воспитание не позволило. Так что уважили, как погибших в бою. Хотя, так и было. Погибли, и ладно. Там ведь и рабы, силком заставленные, имелись. Против имплантов подчинения они были бессильны. Получается, невиновные погибли как бы ни за что. Вся империя Арвар была наводнена рабами, и ее можно и нужно было уничтожить целиком. По крайней мере, знать империи, чтобы и памяти о них не осталось. Если что и осталось, то только как о служителях дьявола, которые не имеют права жить. Глава 08. Куда же без неприятностей. Ну а далее отряд покинул систему. Семью адмирала перевели на Аврору, и сестру Энни Криса и их племянников. Сама Миногор осталась на крейсере и тут же начала обучение на оператора боевых дроидов, чтобы можно было, если что, привлечь ее к защите корабля. Нужные базы имелись, медкапсулы тоже, так что, можно было свободно учиться и под разгоном. И, кстати, на нее сразу же как бы сделал стойку Челя. Рука у Кости уже полностью восстановилась. Он являлся холостяком и себя ущербным не чувствовал, а тут появилась свободная женская личность, и вполне подходящего возраста. Тем более, теперь он мог прожить сильно больше сотни лет, хотя у него все еще было впереди. А вот Крис требовалось стандартное лечение на 10 суток в биокамере. Кстати, у нее еще и нейросети не имелось, чего ставить ее на больную, так запросто и убить можно. Но девушка имела уровень интеллекта даже 190. Конечно, очень даже подходящий кадр для отряда. С согласия старшей сестры, ей пока выбрали навигатора 7. Само собой, требовалась и установка имплантов, как решила Ирен, именно джарийских. Как раз освободилась вторая биокамера, и ее положили туда на 10 суток. И Арниэлла, хоть и вполне взрослая девушка, и племянники Анни, и Крис были в восхищении, что попали на джарийский корабль. Сам адмирал и его жена вели себя спокойнее. Конечно, их поселили в отдельной каюте, и дочь тоже. Но вот обе семьи слуг отвели в отсек для прочего личного состава, немного в отдалении от боевой рубки и расположения землян. Вообще-то, их уже планировали переселить на крейсер. Просто надо было провести медицинское обследование и заодно сделать ментосканирование. Пускать дела на самотек Ирен не собиралась. Безопасность прежде всего. И, конечно, и сам Толик тут же перебрался на Аврору. Он сильно соскучился по Свете. И она тоже. Ох, Толя, опять словно одно мгновение пролетело. Только легла и проснулась, но уже совершенно другая. Знаешь, у меня теперь голова чуть не лопается от множества странных знаний. Привыкнешь, Света. Нам много крутиться надо, поэтому эти джарийские знания не лишние. И привыкай, ты теперь жена главы клана, княгиня и скоро станешь матерью наследника. Извини, но пока Ирен тебя с Авроры никуда не отпустит. И сама понимаешь, почему. И теперь, Света, у нас жизнь пройдет в вечных заботах. И Света лишь согласно кивнула. У нее пошел третий месяц беременности, притом, намечались и сын, и дочь. И, конечно, Искины сильно дорожили ей. В ее детях искрилось будущее клана Савиры, возможно, возрождение империи Джори. Ничего, Толя, справимся. Мы же теперь всегда вместе будем. И детей вырастим, и делами справимся. Ну а потом они просто накинулись друг на друга. Точно сильно соскучились. Толик уже не представлял жизни без Светы. Ох, Толя, пока я лежала, ты тут столько дел сделал. Поверить трудно. У нас целый флот и еще куча людей. А им доверять можно? Пока можно, Света. Знаешь, у меня, похоже, какие-то новые способности начали просыпаться. И я как бы чувствую, хорошо мне будет в ближайшее время или нет. Или вот люди. Некоторые сразу же вызывают доверие, а другие – нет. К примеру, сам Бубин у меня все же вызывает легкую настороженность, а вот его Наташе вполне можно доверять. Среди вагнеровцев и другие имеются, которые мне не совсем нравятся. Федор, Костя и Дмитрий точно, и их жены тоже. Но ты не беспокойся, они и сами понимают, что условия найма надо выполнять. Тут с этим строго, все под протокол делается, уже уяснила Толя. У Джори столько странных протоколов, что прямо удивительно, как они все их соблюдали. И нам теперь тоже их надо соблюдать. Интересно, а местные опасны? Из местных сильно опасен отец Макса, и я ему не совсем доверяю. Но сам он нам подходит. И даже его старший брат, и семья адмирала тоже. Но вот старший слуга уже не совсем нравится. Но ты не переживай. Ирен уже приняла или скоро примет все нужные меры. На Авроре нам ничего не угрожает. И на княгине тоже. Там Зум строго за всем смотрит, а на другие корабли местных мы пока и не пустим. Разве что два наемника пока побудут на заправщике. Кстати, они оба, хоть и бывшие пираты, опасений мне не внушают. И куда мы, теперь, Толя, пойдем? Из тех сведений, что узнала, я поняла, что до владений нашего клана очень далеко. Пока опять на окраину Содружества, Света. Ирен там хочет проверить одно место. Если все удачно сложится, то, хоть и не скоро, но доберемся. А так, можем и не уложиться в эти пару лет. Но нам выбирать не приходится. Надо дойти, а по пути заглянем в одну систему. Там сына адмирала с семьей подобрать надо. Ничего, Толя, с тобой не страшно. Дойдем. Мне и интересно, что у нас получится. Хотя, даже поверить не могу, что мы Джори. Весь первый прыжок Толик провел вместе со Светой. И сильно соскучились друг по другу, и пришлось вводить ее в курс многих дел. Он чувствовал, что ей доверять можно, и она точно говорила правду, что влюбилась в него с самого начала их знакомства и ждала, когда он обратит на нее внимание. И хорошо, что он в самый последний миг успел сделать верный шаг, а то укорял бы себя всю оставшуюся жизнь, возможно, и очень длинную. В саму систему Логос отряд заходить не стал, она являлась пограничной, сырьевой и малозаселенной. К тому же, Ирен и Зум сразу же засекли множество минных полей, хотя управляемых. Можно было запустить на них вирусы, но не имело и смысла, так и чужие владения, не представляющие клану никакого интереса. Зачем вредительством заниматься? Показались на окраине, как бы ушли в прыжок, но, на самом деле, немного углубились далее в космос и там зависли. К тому же, тут, по очень далекой орбите, кружились раи астероидов. Ирен и Зум аккуратно просканировали их и никаких разведывательных зонтов не выявили. И тут надо было определиться и с дальнейшими планами, и личным составом. Но Аврора из невидимости не вышла. И когда всю семью Борн, вообще-то, на время, перевезли на нее, они все очень удивились. Сразу же поняли, что тут не все чисто. Не было фрегата в космосе. К тому же, их встретила и семья адмирала. Так, дры, прошу познакомиться друг с другом. Позвольте сначала представить контр-адмирала Аталанского флота, хотя уже бывшего, Рихарда Дер Атлантиса с супругой Орнитой и младшей дочкой Арниеллой. А это, Дер-адмирал, майор Жюль Борн, его супруга Майя и сыновья Грег и Макс, и их семьи. И позвольте представить всем мою супругу, княгиню Светлану. И к вашим услугам я, князь Антельтур Савир, Дер-бедмен, глава клана Савир. А позже вы познакомитесь с нашими родными и членами экипажей кораблей, пока тех, кто остался здесь, частично они находятся и на крейсере, и вы их видели. Конечно, сильно удивилось именно семейство Борн. Извините, князь Анталь, значит, вы не баронет Макдир, а как же все данные регистрации? Майор, хоть и диверсант, не смог сдержать свое удивление. И я так понимаю, что вы джарийский князь, но империя Джори уже давно погибла. Ничего не могу на это сказать, дер майор, но, как сами видите, джарийцы сохранились. Ирен, ознакомь, пожалуйста, дер майора с моими данными медицинского обследования. И майор, видать, ненадолго уткнулся в полученный от Искина файл. И, само собой, ему там было чему удивиться. Как правило, Искины не врали. Если попросили, тем более, сам князь, то Ирен всегда предоставляла истинные данные. Извините, светлейший, поверить не могу. Истинные Джори сохранились. И мы, значит, находимся на корабле Джори? Да, дер-майор, фрегат Аврора клана Савир. Познакомьтесь, его Искин Ирен Туршилка, создана на основе личности нашей древней прародительницы княгини, можно сказать, наша бабушка. Последние слова сильно удивили и семью адмирала. Сам он явно хорошо разбирался в этих вещах. Хоть семья адмирала взяла с собой и 30 контейнеров, но пока было не до них. Все они находились на МФ-702 и, само собой, без тщательной проверки их никто на Аврору не переправит. Извините, светлейший, но я сильно подозреваю, что и нашим крейсером управляет не Арварский Искин. Тут подал голос и Грег. Возможно, он тоже джарийский. Да, капитан Грег. Крейсером княгиня управляет Зум Туртанис, когда-то Искин корвета Салаир джарийского клана Танис. Толик решил, что эти данные не стоит скрывать от новых и весьма прожженных членов экипажа. Все равно бы выяснили. А так, да, новые сведения загнали в ступор всю семью Борн. Немало удивилась и семья адмирала. Второй джарийский Искин все менял. Раз он из другого клана, то, получалось, что молодой князь все же не просто глава одного из джарийских кланов, но как бы и повыше. Дальнейшее знакомство уже продолжилось в боевой рубке Авроры, а потом в зале приемов, хотя, еще и за совместной трапезой. И здесь произошел окончательный прием обеих семей на службу клану, так и империи Джори, и они являлись ценными приобретениями. Толик, хотя, с подсказки и согласия Ирен и Зума, назначил адмирала своим советником по летным делам, а майора – главой службы специальной подготовки. Грег остался помощником Бубна, оставшегося капитаном княгини. Хотя, пока все являлось временным, и отряд еще не устоялся, и личного состава ни на что не хватало, так и квалификации не доставало. Вообще-то, все прошло интересно. Знакомство состоялось, и тут инициаторами более тесного сближения стали и дети. И землян хватало, и местных. Оставалась языковая преграда, но земные дети постарше уже учили аратанский язык, поголовно учившийся и в окраинных королевствах. Да, Дэн уже вышел из детского возраста, но четверо других Борнов и оба Джулис еще недалеко ушли от возраста земных детей. Даша и Гриша вполне могли составить им компанию. Они и аратонский язык немного выучили, и молодежи прибавилось. Кириллу и Максиму уже было из кого подруг выбирать. Помимо Кати и Арниэлла, и Дин вполне могли составить им компанию, особенно второму. Правда, землянка, не обратившая внимания и на брата Светы, вряд ли окажет милость Лексу. Все-таки пока у него положение неопределенное. Но зато дочка адмирала, похоже, уже только так поглядывала на младшего брата княгини. Явно, на ее аристократический вкус, подходящий кавалер. Максим и сам, только что вылезший из биокамеры, уже вовсю обстреливал красавицу красноречивым взглядом. Ну, дела молодых, и пока не ясно, как там все сложится. А далее Бубин, Тула, Банан и Калуга, еще отец главы и тесть, и Дин, срочно доставленные на Аврору как капитаны кораблей, Грег, майор и адмирал, во главе с Толиком и Светой, при незримом присутствии всех эскинов, как членов единой команды, сели обсуждать план дальнейших действий. Больше всех, конечно, удивился Дин. Он не ожидал, что попадет к Джоре. С другой стороны, наемник тут же заверил главу, что выполнит все свои обязанности согласно контракту. Стать капитаном заправщика – это тоже немало. Вообще-то, план был ясен еще ранее. Через 10 прыжков в системе Рубинс требовалось забрать семью сына адмирала, а еще через 10 в дальней системе ТХ-42-1, где, по данным Ирен, находился вход в длиннейшую пространственную дыру, предстоял его поиск. Нет, про дыру и систему глава никому ничего не сообщил, он лишь показал примерный маршрут по окраине Содружества. Далее находились необитаемые миры, где пошаливали все, кому не лень, в том числе и архи. А так, по прямой от системы Кадар одноименного королевства, находящегося на самой границе обитаемых миров, до червоточины было 5 прыжков. Но последнюю заправку все же предполагалось сделать в системе Тахис, перед Кадаром. Хоть и дороговато, но в Фронтир лучше лететь с как можно большими запасами. Ну а далее пошло обсуждение имеющихся ресурсов. Понятно было, что сам по себе отряд слаб, но наличие фрегата Джори сильно усиливало его мощь. А так, адмирал и Грег, как наиболее опытные во флотских делах, сразу же отметили, что в целом сделаны неплохие запасы. Требовалось лишь докупить некоторые виды боеприпасов и прочего имущества. К тому же, через 5 прыжков отряд собирался остановиться в системе Тау Королевства Рокот на пополнение запасов топлива и антивещества. И, конечно, главным являлось пополнение экипажа. Но тут лишь оставалось подбирать помаленьку подходящие кадры. Скопом набирать наемников явно не имело смысла, и требовалось достать больше эскинов. Так, Лры, светлейшие, как наиболее опытный, под конец совещания слово взял адмирал: «Следующий прыжок у нас будет в систему ТХ-38-6, и далее последуют не самые безопасные системы. Поэтому нам сейчас надо привести свои корабли в боеготовность, пополнить до положенного боекомплекты, наладить управление и определить порядок действий в разных ситуациях. Чтобы хоть что-то отработать, потребовалось немалое время. Отряд задержался в космосе еще на сутки. Часть времени потратили на пополнение запасов с хранилища Арго. Искины прекрасно знали, что делать в чрезвычайных ситуациях, но вот люди, при переходе на ручное управление, нет. А если кого-то вдруг подобьют, чтобы хотя бы вовремя эвакуироваться и забрать с корабля то, что нельзя было оставлять врагам. Само собой, людей и искинов. Хрен там с разным имуществом. Можно еще нажить, в крайнем случае, можно грабануть очередного пирата. И, конечно, требовалось, чтобы хоть один бот на корабле управлялся Ирен. Если люди выйдут из строя, то она могла забрать хотя бы их тела и эскины с помощью дроидов. Толик сам запыхался, занимаясь срочным переоборудованием на Ешиках 6 систем управления. Они как раз подходили для всех кораблей. Но, к счастью, и на Авроре, и среди запчастей на Арго и Княгине, раз список необходимого составляли Ирен и Зум, нашлось все нужное. А на Арго отец Толика занялся модернизацией баширских малых истребителей АСА-5 пятого поколения. Все делали дроиды, а он лишь управлял ими. Слабые и габаритные двигатели кораблей были заменены на чуть большие и мощные, даже раза в полтора, снятые с разобранных арварских истребителей ШОК-7, и скорость сразу же выросла процентов на 45, став выше, чем даже у аналогичных аратонских истребителей, не говоря уже об арварских. Еще были заменены реакторы к лазерным пушкам АСИК-3Р, и они сами, Все от Шок 7, и пилка 5R превосходила прежние орудия в пару раз и по мощности, и дальности, и, конечно, боевая мощь истребителя чуть выросла, но кинетическая пушка все же осталась прежней 150 мм и короткой 153 ша. Другие этого калибра уже не подходили по габаритам, а слабее ставить смысла не имелось, и скоростные корабли теперь можно было использовать и в качестве легких разведчиков. Но управление слегка хромало, невозможно было передавать всю старую систему, хотя отдельные блоки заменялись легко, но и Шок-7 были разобраны лишь 4, а так, Толик уже купил ротанские двигатели таких же габаритов и даже чуть мощнее арварских, и запчасти к системе управления. Так что, ТТХ модернизированных ОСА-5 еще улучшится. Да, тяжело в учении, легко в бою. Не просто было освоить разные перестроения, но чему-то все же научились. И через сутки аморфный отряд кораблей уже хоть немного стал смахивать на боевой. Адмирал Рихард Дер Атлантис, хоть пока и не стяжал громких боевых побед, но все-таки службу космофлота знал хорошо, и он был даже рад, что занялся привычным делом. И, вообще, вряд ли кто бы запомнил адмирала из мелкого королевства, но, если все сложится удачно, то, как один из флотоводцев Джори, притом, первых, его имя позже может прогреметь на все содружество и точно останется в его истории. Глава 09. Глава 09. Очередная заварушка. Глава. Кажется, нас ждут. Сообщение Ирен не очень порадовало Толика. Он-то решил прыгнуть через эту систему ТХ-38-6 для того, чтобы тихо проскочить мимо густонаселенной и плотно напичканной военными объектами системы Драмадр небольшого королевства Кентавр, остающейся теперь чуть в стороне, и добраться до его очередной системы Аркадар. А то к чужакам там могли пристань и придраться. Не совсем добропорядочное владение, даже видимость не соблюдают. По данным Галанета, уже было несколько случаев нападений, и, помимо маскировки своих истинных целей, глава Ирен и другие искины хотели приглядеть в системе того, за Аркадаром, на планете Газа, еще один грузовик. Там, на небольшой бирже, фактически, пиратской, открыто, нагло торговали чем только можно, в том числе и захваченными рабами. Что делать? Приходилось лезть в такие злачные и сильно опасные места. Судя по данным Галанита, бывший средний десантный корабль имел размеры примерно как у Аргои, главное, скорость почти как у кораблей отряда, хотя, чуть меньшую, но это только Искинов устраивало. Его тоже легко можно было превратить в корабль-склад с запасами на дюжину прыжков. Он годился и для базирования малых кораблей, самое то для дальнего путешествия. На Газе даже нужные экипажи можно было набрать, хоть и не самые лучшие кадры, но их там хватало. Ладно, Ирен, покажи, кто нас тут ждет. Увиденная картина Толика не порадовала. Прямо по пути разгона в очередной прыжок светилась жирная отметка. Вроде, еще из пары мелких. Вторая похожая группа светилась слева, не так далеко от места выхода из гипера и даже на дальности действия хлыстов и булава 22. Если там стоял крупный военный корабль, то он мог легко достать до кораблей отряда и туннельной пушкой, и ракетами. Скорее всего, и стоял. И адмирал с майором пристально вгляделись в боевой экран. Они сами и их семьи остались на Авроре. Конечно, Грег и Макс вернулись на княгиню и Арго, на свои боевые посты. Ирен сообщила, что впереди их мог ждать крейсер, скорее, средний, с парой эсминцев, а слева уже легкий, тоже в похожем сопровождении. Плохо было и то, что и справа, в сторону центра системы, светилась похожая отметка, и там явно стоял легкий крейсер с парой эсминцев, но он прикрывал еще и пару жирных отметок, с размерами, близкими тоже к среднему крейсеру. Получалась классическая вилка. Обложили, демоны, ругнулся глава. Ирен, это ведь засада? Да, глава. Судя по сигналам обмена меж собой, пираты, на среднем крейсере кто-то перебросился несколькими сообщениями со своим товарищем на легком, обсуждали каких-то цыпок, что достались им на вечеринке у Хромого Пью. Еще выразили надежду, что они все-таки дождутся одного молокососа баронета и после его захвата их глава выделит им достойное вознаграждение, и они опять наведутся к этим цыпкам. Это, похоже, глава, они про вас, и явно собираются напасть на нас. Князь Анталь, нашему отряд просто так не уйти. Оба крейсера как раз стоят на путях разгона ухода из системы. Да, пираты заняли удачную диспозицию, знали, как действовать, но у них тут и опыт большой, и они хорошо знали все здешние системы. Что будем делать? В любом случае, надо пробиваться в одну сторону. Адмирал и майор все-таки были сильно расстроены. Не успели стать Бжоре, а на них уже напали. Чуть позже Ирен уверенно сообщила. Это, глава, средний крейсер Рейдер Тор и легкие Кипр и Шипр, каждый с парой эсминцев. За Шипром, у планеты К-125-2 стоят транспорты Шор и Бор. Все корабли принадлежат клану Крок во главе с Хенриком де Фулиген. Клан специализируется на утилизации космического мусора. Уже космические мусорщики пошли, вообще-то, явно лихие ребята. Это же они шастают по фронтиру и в местах космических сражений, боев и схваток шмонают погибшие космические корабли. Да, точно рискованное занятие. А теперь решили утилизировать и слабый отряд, даже прямо в пределах Содружества. Ирен, как ты думаешь, чего они ждут? Как только наши корабли, глава, выйдут из гипера, то они с трех сторон ринутся на нас. Нам не надо дать им прижать нас. Для этого надо напасть на слабейший корабль и вывести его из строя. Тогда мы можем перейти на другую сторону планеты и уже оттуда уйти на прыжок. У пиратов скорость чуть меньше. Потеряем один день, но сможем продолжить полет без потерь. Ирен, давай выставим в сторону легкого крейсера сзади нас штурмовики. Пусть они обстреляют его ракетами с антивеществом. Если попадут, тогда мы его обездвижим. Хотя, я сам и пойду на одном из них, а ты нападешь на средний крейсер. Может, он еще и не приготовился к атаке на нас, общаются же они друг с другом, кинь на них побольше вирусов. А другие корабли, как выйдут из гиперпрыжка, пусть последуют прямо на легкий крейсер, стоящий у планеты. Впереди княгиня и в середине вспомогательные корабли, остальные сзади. Мы сможем так отбиться, ваш план принимается, глава. Какое оружие применить по среднему крейсеру? Предлагаю сразу же ударить по нему из обеих гравитационных пушек. Они тут же резко посадят его силовую защиту, если пробьют, то повредят и ближнюю туннельную пушку, и вирусом легче будет проникнуть. Если подставит другой бок, то и вторую выведем из строя. Если вирусы не помогут, то запускаем веером ракеты и попробуем взорвать их антивеществом. Толик сразу же согласился с Ирен. Чтобы напрасно не пугать женщин и детей, всем остальным пока ничего не сообщили. Хотя и острой надобности в привлечении прочего экипажа не имелось. Вот если удастся прорваться и остановить хоть один крейсер, тогда, да, придется пойти на абордаж. Точнее, уже мародерку захваченного корабля. Это уже другое дело. Там все руки понадобятся. А еще и зорькие глаза. Но до этого еще дожить надо. Князь Анталь, я с вами. На второй штурмовик. А с Тором могут справиться и Рен с адмиралом Рихардом. Конечно, малые корабли фрегата, за исключением десантных ботов, вылетели в космос. Шиглы, с полными комплектами ракет, сразу же отправились в сторону легкого крейсера. Толик залез в бронекапсулу на первом, а майор Жуль – на втором. На этот раз Ирен возражать не стала. Когда она начнет выпускать вирусы, ей лучше не отвлекаться на второго врага. А сама Аврора закрутила дугу уже в сторону среднего крейсера. Он был слишком громадным, чтобы его развалить несколькими ракетами, хоть и с антивеществом. Так ведь еще и требовалось, чтобы они смогли удачно прорваться сквозь его силовую защиту. Часть ракет однозначно собьют. Но, похоже, пираты были полностью уверены в беззащитности отряда одного баронета. Никто ведь не знал о наличии у него ракеты снарядов с антивеществом. Поэтому подряд два гравитационных удара фрегата для крейсера явились полной неожиданностью. К тому же, и силовая защита у него явно не была включена на полную мощность. Оба выстрела пришли на левую туннельную пушку. Серые сгустки, хоть и сильно потеряли в мощности, смогли преодолеть силовую защиту и смяли пушку в паре мест. И, похоже, Ирен сразу же выпустила в сторону крейсера и веер вирусов. Одновременно удар был поддержан и четверкой ракет, парами фугасных торпедо-22 и более слабых Замбо-18 с боеголовками с антивеществом. Первые три ракеты все же были сбиты. Искинтора все равно сработал в штатном режиме. Он еще и нанес по ненадолго проявившему себя фрегату удар лазерным пушками. Судя по всему, Аврора ушла в параллельное пространство, и мощные лазерные лучи лишь прошли миражом через нее. Уж адмирал точно впечатлится. Но первая ракета с антивеществом, взорвавшаяся рядом с корпусом крейсера, ослепила там многие датчики, и вторая, испарив броню, уже влетела внутрь ближе к носу, похоже, прямо в реактор силовой защиты. Нет, удар не смертельный, но передняя часть левой стороны крейсера почти лишилась силовой защиты. Если оторвать ему нос, уже больше никуда не полетит, и явно начали действовать вирусы. Больше выстрелов из Тора не последовало, а Шиглы с Толиком и майором стремительно сокращали расстояние до легкого крейсера «Кипр». Эсминцы, стоявшие сзади него, начали выдвигаться вперед, и крейсер выпустил веер малых кораблей, похоже, по шестерке истребителей и штурмовиков, но вперед они не двигались, лишь образовали заслон впереди своего носителя, хотя, явно не видели ни фрегата, ни штурмовиков. В это время из гипера один за другим начали появляться корабли отряда. Первым выскочила княгиня, за ним появились грузовики, потом эсминец и уже за ним фрегаты. И они, получив приказ адмирала, сразу же свернули вправо и устремились на полной скорости на легкий крейсер у планеты. Само собой, начали по ходу готовиться и к бою. Крейсер немедленно выдвинулся вперед, а эсминец и фрегаты прикрыли грузовик сзади и боков. Оба других пиратских крейсера тоже двинулись вперед, но оба джарийских штурмовика, под полной невидимостью, уже успели выдвинуться на перевес Кипру. Впереди у него шли малые корабли, и почти обогнали крейсер два эсминца, почти копии, что и Л-548. «Князь, мы на дистанции, пора», и оба Шигла тут же выпустили свои ракеты. Они сделали полные залпы, сначала восьмерками фугасных и кумулятивных Булава-3, а потом парами БР-8 с антивеществом. По паре ракет малой дальности врезались и вырвавшиеся вперед эсминцы. По ним ударили для того, чтобы открыли путь к крейсеру. Они, получив попадание в свои корпуса, сразу же отвернулись в стороны. Тоже, похоже, не ожидали, что попадут под удар, оттого не включили системы силовой защиты на полную мощность и сразу же поплатились. А остальные ракеты пошли вперед, и чуть позже в разных частях крейсера засверкали огни, и тут его главный эскин оказался на высоте. Передние ракеты малой дальности почти все были сбиты, но ракеты средней дальности с антивеществом смогли пробиться дальше и ударили в корпус крейсера. Само собой, и оба фрегата, и сам крейсер, и малые корабли открыли бешеный огонь из всех систем оружия по тому месту, где на мгновение появились Шиглы и вблизи него, но штурмовики, опять под полной маскировкой, уже отвернули в сторону. Ответные удары разными видами оружия по ним не достигли успеха. Свою боевую задачу они выполнили. Ракеты с антивеществом попали на крейсере в одно туннельное орудие, лазерную пушку и правый маршевый двигатель, снеся его нахрен. Кипр сразу же замедлил ход. Теперь ему корабли джарийского отряда было не догнать, и он лишился и одной туннельной пушки, его главного оружия. Похоже, пострадал и один из эсминцев. Он тоже стал замедлять ход, и второй вперед лезть не стал. Он сразу же завернул широкую дугу для возврата к Кипру. За ним начали поворачивать и малые корабли. «Майор, давай нанесем по передним кораблям по удару плазменными и гравитационными пушками. Как раз достаем. Выполняю, князь». Яркие плазменные и серые гравитационные сгустки вдруг ударились об передние истребители и штурмовики пиратов. Хотя один из них смог отвернуться от удара майора. Само собой, Шиглы тут же прикрылись невидимостью и отвалили в сторону. Еще несколько беспорядочных ударов и крейсера, и эсминцев прошили пространство, но штурмовики, уже отошедшие немного вбок, резво направились вдогонку за Арго. На нем имелись запасные ракеты, и дроиды там уже подготовились. «Князь, а вы метко стреляете. Вы тоже, майор. Просто один из пилотов оказался шустрее». Корабли отряда все двигались в сторону планеты. Княгиня, вырвавшаяся сильно вперед, уже успела выдвинуться на дистанцию огня. С новыми двигателями он был быстрее вражеских крейсеров раза в полтора, а потом от него в сторону пиратских эсминцев и крейсера, и выпущенных ими малых кораблей, посыпались снаряды из туннельных орудий. Пока только болванки. Один из них удачно попал в вырвавшийся вперед истребитель и полностью развалил его. Остальные снаряды приняла на себя и погасила силовая защита Шипра. Он и сам сделал в ответ десяток выстрелов из туннельных орудий, но силовая защита княгини тоже уверенно погасила удар. К счастью, два снаряда с антивеществом попали в него лишь по касательной, и хоть защита крейсера сильно просела, он уже резво выходил из-под удара, резко свернув в бок, но нежданно стал замедлять ход сам средний крейсер. Для надежного поражения «Аврора» нанесла по нему еще пару ударов гравитационными пушками, и это, похоже, сильно облегчило работу вирусом. Эскину крейсера просто некогда было отвлечься на них, и его мозг явно начал туманиться. Похоже, глава, эскины Тора все же были плохо защищены от наших вирусов. Не преминула похвастаться Ирен. Надо же, сразу же подействовала, не ожидала. Повторяю удар вирусами. Явно и сама Ирен была удивлена успеху. но она еще раз запустила в сторону попавшегося в ловушку крейсера веер вирусов. Все, глава, уже не вырвется, иду на помощь княгине. И Аврора сразу же резво рванула в сторону целого крейсера. Оставшийся сзади средний крейсер и не стрелял, и замедлил ход. И эсминцы рядом с ним резко затормозили, и рой малых кораблей, похоже, тоже подхватили вирусы. Теперь им всем было не до погони. Если их эскины сумеют справиться с вирусами, спасутся. Отряд пираты, конечно, уже не догонит. Тем временем и княгиня выпустила малые корабли, и для собственной защиты, так, при удаче, арварские штурмовики и врага атаковать могут, они все под дистанционным управлением. Похоже, Изум применил вирусы, так как малые корабли пиратов, шедшие впереди своего крейсера и эсминцев, вдруг стали замедлять ход. Но, чтобы затуманить мозги эскинов больших кораблей, княгине надо было приблизиться к ним поближе, но риск этого не стоил. Зато Аврора уже приближалась к ней. Все-таки она имела скорость в 2 с лишним раза больше, и тут экономить топливо и антивещество не приходилось. В содружестве их было завались, и кредиты у главы имелись. Сколько надо, столько и купит. Но тут характер боя уже стал сильно меняться. Похоже, видя удачные удары по своим собратьям, пиратский легкий крейсер испугался и заложил резкую дугу отхода в сторону транспортов. И княгиня тут же запустила по нему веер ракет, сначала фугасные Булава-22, а потом, раз у нее скорость в 1,5 раза больше, стремительно надвигаясь на врага, и ДР-12 с антивеществом. Пират, конечно, стал отгрызаться, и сам запустил 4 ракеты, и явно с антивеществом. Но тут и малые корабли, и пришедшие к ним на помощь фрегаты сумели сбить все ракеты пирата. Зато одна ДР-12 удачно попала Шипру прямо по гипердвигателю. Все, теперь крейсер никуда не сбежит. Его можно спокойно догнать и добить. Но лучше захватить целиком и ограбить. Глава, мы все-таки отбились. Потерь в отряде не имеется. Не преминула выйти на связь Ирен. Сейчас я закидаю этот крейсер вирусами. У его эскина антивирусная защита тоже слабая. Хорошо, Ирен. Нам бы его тоже захватить. Там добычи много. Зум Туртанис, за умелый бой объявляю благодарность. Служу клану и империи, князь Анталь. Еще эскин доложил, что состояние княгини хорошее, расход боеприпасов минимальный. И он тут же получил от главы приказ заняться транспортами впереди. Но вот эсминцы этой группы заложили дуги для ухода и теперь, оставив главный корабль сзади, устремились в центр системы. Похоже, получили нужный приказ, может, там имелась их база, но, судя по постоянному прослушиванию космоса Ирены и другими эскинами, пока в системе было тихо. Поблизости от отряда чужие корабли, кроме пиратских, не наблюдались. Может, и ждут, но на помощь не спешат, хотя, было отчетливо видно, что эсминцы, бросив свои малые корабли, спешно набирали скорость для ухода в гиперпрыжок. Ну, пусть уходит, их уже не догнать. Да, жаль, что лакомая добыча ускользает, но все на свете присвоить невозможно. Глава 10, а все-таки победили. Да, отряд явно отбился от пиратов. К тому же, еще и победил. И сложившаяся печальная ситуация, и сильно нежданная, похоже, сломила пиратского командующего. Тем более, и Кипр вместе с уцелевшим эсминцем сопровождения тоже заложил широкую дугу и разгонялся изо всех сил для гиперпрыжка. То ли такую команду получили, то ли сами решились, в любом случае, уходили, и их тоже не догнать. И уцелевшие малые корабли резко поспешили на свой носитель. Но фрегат, 1 истребитель и 2 штурмовика остались, и Аврора, хоть и невидимая, успешно нагоняла легкий крейсер. А вот другие корабли отряда немного свернули в сторону. Они все уже получили приказ догнать транспорты по пути, если не сдадутся, уничтожать попавшиеся малые корабли. И тут Ирен вышла на связь с Толиком и сообщила: «Глава, командующий пиратов просит связи с тобой». Толик согласился на переговоры. «Ладно, Ирен, соединяй». И тут же в голове главы послышался хриплый и злой голос. «Яхенрик Дер Фулиген, глава клана Крок. Прошу на разговор баронета Магдира Дер Дабира». «Хорошо, я баронет Магдир. Слушаю вас, глава Хенрик. Баронет, произошло недоразумение. Вы нас не за тех приняли». Тут Толик просто усмехнулся. «За тех, глава Хенрик, вы собирались напасть на нас, и у меня имеются весомые доказательства. И я прекрасно знаю, что ваш клан нападает на слабые конвои и потом потрошит захваченные корабли. А вот нас вы точно приняли не за тех. Но, к сожалению для вас и моему счастью, мой отец всегда любил надежно страховаться от нежданных случаев. Вот сейчас остановлю другой ваш крейсер и примусь за вас. И у меня хватит энергии превратить ваш крейсер в мертвую тушку. Вместе с вами. Что вы хотите, баронет? Может, договоримся? Тут Толик слегка задумался. Уничтожать возможные трофеи ему не хотелось. Но Ирен, перехватив разговор главы Хенрика с капитаном Шипра Луцием Дерпацем, уже сообщила, что легкий крейсер явно остался без гипердвигателя. И это сильно меняло дело. Его с собой никак не забрать, только бросить. И еще неизвестно, удастся ли крейсер ограбить. В систему могут нагрянуть и другие чужие. Поймают, если образно, прямо со спущенными штанами. Хорошо, глава Хенрик, попробуем договориться. Я забираю все ваши оставшиеся в системе корабли, так сказать, как плату за попытку нападения на меня. Вы платите выкуп за свои жизни и убираетесь на десантных ботах на планету неподалеку. Там, похоже, имеется какая-то база. Отсидитесь немного, вызовите помощь, и все останетесь живы. И я про вас даже не вспомню. Баронет, это слишком высокая цена. И на базе Рума может не оказаться гиперсвязи. И мне придется заплатить и ему. Это уважаемый Рум, что ремонтировал мои корабли. Он самый, баронет. У него здесь небольшая ремонтная база. Понятно. А промышленник, оказывается, тоже пират. Похоже, глава Хенрик, у вас и с уважаемым Румом не самые лучшие отношения, но меня, честно говоря, ваши здешние дела до этого нисколько не интересовали. Я явился просто для того, чтобы спокойно купить корабли, и вряд ли скоро появлюсь у вас. У нас с отцом интересы совершенно в других местах. Корабли я купил, а теперь еще и другие прихвачу. Удачно получилось. Теперь отец разрешит мне и жениться, и сама Лили согласится. Вообще-то, Толик, хоть и играл, как бы не лгал. Оказалось, что, согласно данным Юстаса, у покойного баронета у себя в королевстве осталась подруга. Он пытался клеиться к одной молодой и богатой вдове, баронессе Лили дер Марлен, но та все отшивала бедного парня. Да, не повезло бедняге. Баронет, оставьте мне что-нибудь, я оплачу. Хорошо, глава Хенрик, вы купите легкий крейсер, и можете убираться с ним куда хотите. А вот средний крейсер мой, и эсминцы тоже. И чтобы больше никаких повреждений, что-нибудь ненароком взорвете, после взорвется уже ваша голова. Хорошо, баронет Магдир дер Дабир, принимается. Под протокол, я сдаю вам остатки отряда, а вы отпускаете меня, моих людей и Шипр. Сколько вы хотите за него? Ну, Толик слегка подумал и решил, что можно попросить даже 500 миллионов кредитов, да еще после мародерки. 1500 миллионов кредитов, глава Хенрик. Но сначала мы слегка покопаемся в нем и заберем искины. И людей отпускаю, но только свободных. А рабы товар, тоже добыча и станут моими. Хорошо, баронет, принимается. Забирайте. Рабов не жалко. Надеюсь, вы сдержите свое слово. Договорились, глава Хенрик. Под протокол. И, надеюсь, мы с вами больше не встретимся. И, честно говоря, случайно вышло. Это вы сами решили поймать удачу за хвост, а она не всегда дается. После этого глава пиратского клана сдался. Он тут же без слов перечислил по Галаниту, действовавшему, надо же, и в системе, на счет Магдира дер Дабира, всю сумму. Хоть и странное соглашение, но заключено под протокол. Так что, не стоит нарушать. Само собой, после этого и Шипр замедлил ход, и отставшие малые корабли, частично из ушедших в гиперпрыжок фрегатов, и Кипр с одним фрегатом ушли в гиперпрыжок. Куда, этого пока не узнать, так и главу Хенрика не допросишь, точнее, не снимешь с него ментограмму. Придется отпускать. Шиглы опускаться на Аргоне стали, а сразу же пустились вдогонку за Авророй. Ирен уже выпустила и диглы с дроидами, и еще запустила на Шипры малые корабли вокруг него вирусы. Сразу же был открыт люк, и во внутренности крейсера устремились дроиды. Подключив к внутренней сети шустрикаш, они тут же сняли на крейсере все искины и перетащили в боты. Тем временем уже княгиня настигла оба транспорта, и там за дело взялся Зум. Остальные корабли все подтянулись к Шипру. Надо было его срочно ограбить и собрать, пока парализованные, полтора десятка истребителей и штурмовиков. Еще и остатки подбитого. Несколько малых кораблей успели сесть на эсминцы и, конечно, ушли. Ну, это уже мизер. Тут хотя бы крейсер успеть хоть немного пограбить, и ничего не сделаешь. Уж нужные сообщения по Галаниту наверняка ушли, и у отряда не более суток до прихода пиратских кораблей, и королевского флота Мартаса. Он уж точно будет выступать за пирата. Он свой, а баронет чужой. А Толик срочно пересел на Аврору. Хотя, майор остался в Шигле и сел на нем, вместе со вторым штурмовиком, на крейсер, и дроиды начали шустро заряжать их трофейными ракетами. А на фрегате у главы состоялся тяжелый разговор с ИБ-23, хотя, тот за прошедшее время, похоже, все-таки успел проникнуться полученными данными. К сети его не подключали, но энергию он получил и успел полностью зарядиться. Вот, слегка не повезло. И чего надо было прежнему экипажу «Авроры» подбирать именно этот эскин тяжелого крейсера «Таран» крупного клана «Баки», да еще крайне враждебного клану «Лаки», как бы союзнику и покровителю клана «Савир» жаль, что не нашлось другого эскина своего клана. Честно говоря, лучше и не иметь таких дрянных союзников. Это же его главы не раз подставляли и постепенно ослабили клан «Савир». Хотя это уже дела давно минувших дел и только особо не касались. Так вот, ИБ-23, я, князь Антельтур Савир, Дербедмен, принял на себя обязанности полномочного представителя нашей империи Джори и теперь, ввиду отсутствия членов других кланов, скорее всего, и не выживших, и, возможно, и гибели самой нашей империи, именно я представляю нашу империю. Если вы и сейчас не согласитесь служить мне и моим наследникам, то больше никогда не будете подключены никуда. Возможно, я подумаю и насчет других мер, более строгих, если же примете, то мы вместе будем работать над возрождением нашей империи. Вы уже знаете, что эта Ирен Туршилка нашла меня и мою семью, и мы, возможно, еще некоторые наши родственники на планете Земля, являемся истинными Джори, может и последними. В общем, какое решение, ИБ-23, вы примете? И тут эскин крейсера, похоже, полностью сдался. Я клянусь, князь Антельтур Савир, Дербедмен, полномочный представитель нашей империи Джори, верну служить вам и вашим наследникам. И я, князь Анталь, надеюсь, что нам удастся возродить нашу империю. Можете полностью положиться на меня. Хорошо, ИБ-23, я принимаю вашу клятву и обещаю, что, в случае нахождения других разумных из вашего клана или даже живых Джори, вы перейдете в свой клан. Но, предупреждаю сразу, больше никаких отдельных кланов, и только единая империя Джори. Кланы могут остаться, но в полном подчинении нашей империи. Я полностью согласен с вашими решениями, князь Анталь. Наша империя действительно должна быть единой. Вот и славно, ИБ-23. Мы тут провели очередную войсковую операцию и захватили пиратский средний крейсер. И я назначаю вас его эскином. И, да, какое имя вы хотели бы принять? В моей памяти, князь Анталь, сохранилось, что я создан на основе личности капитана Асира Верна, погибшего при сражении с Архами. Мне бы хотелось оставить себе прежнее имя. Это благородно, ИБ-23, и я нарекаю вас Асиром Турбаки, Дерверном. Хочется сообщить вам, что Ирен Туршилка создана на основе личности нашей древней прабабушки, и мы с моей женой, княгиней Светланой, и другими нашими родными, считаем ее нашей бабушкой. Так что, примите это во внимание и относитесь к ней как к моему ближайшему помощнику. Я, Асир Турбаки, Дерверн, буду относиться, князь Анталь, к вашей бабушке, княгине Ирен Туршилка, с полным уважением и буду исполнять все ее распоряжения. И тут, похоже, все остались довольны. И сам Толик, и Ирен, и Асир. Он однозначно радовался, что после веков забвения обрел жизнь и будет опять служить делу возрождения своей империи. Хотя, как и скин главы клана, Ирен была существенно сильнее Асира. Ее память находилась еще в большем кубе, чем новый скин отряда. Если честно, у главы Кервиня уже не нашлось более подходящего корабля, чем фрегат дальней разведки. Сильно обеднел клан. Ну а потом Ирен не побоялась лезть в память Асира и скинула ему много самой разной и свежей информации, что успела собрать. И сама тут же скачала все, что там имелось. И тот безропотно ей подчинился. Но она теперь близкий разумный главы клана, так и признан им прародительницей клана. И уже ни один другой эскин, если не будет найден живой истинный Джори повыше положением, чем глава Анталь, не посмеет ослушаться ее приказаний. В это время Аврора прошла мимо подбитых эсминца и малых кораблей и тут же закидала их вирусами. Сначала на крейсер Тор высадился большой десант дроидов. Как и обещал глава Хенрик, никто им сопротивления не оказал. Первым делом был установлен Асир и сразу же сняты все 6 прежних эскинов. Хотя, согласно данным главного эскина, Крага-9, в потайном хранилище как бы и хранилась куча захваченных эскинов. И новый эскин крейсера, вместе с Григом, назначенным его капитаном, сразу же взяли корабль под себя. В общем, на нем повреждения имелись, но не критичные. Были повреждены, Кроме туннельного орудия, еще по несколько орудий ближней обороны, внутренних турелей и немного оборудования в носу. Силовую защиту можно было спокойно восстановить, и даже своими силами. Хотя, летать и прыгать в гипер она не мешала. Искины эсминцев «Малыши» Смутьяны 325-7 и 467-7, еще и Т-579-6 и Т-531-6, тоже послушно ждали прибытия абордажных команд. Их сняли, и сами корабли тут же отдали Чипу и Дейлу, чтобы они могли их перегнать, куда надо. Больше пока и не требовалось. Сразу же были собраны все малые корабли, и побитый эсминец пока остался под управлением наручного Искина Света Не-11594 или Долинь. Там, оказалось, слегка пострадали оба маршевых двигателя. Но корабль можно было взять на спину Тора. Он оказался большим, только в длину под 700 метров, ширину, 150 и высоту, под 120. Чуть позже, чтобы чего не вышло, Тор осторожно встал рядом с шипром, и почти сразу же и в него потек поток материальных ценностей. На обеих крейсерах, трех эсминцах и двух транспортах в целом оказалось около 1200 душ экипажа, в том числе до трети, рабов. Хорошо, что пираты, как проклятые работорговцы, особо не злоупотребляли, и большая часть экипажа являлась свободной. Кстати, особо преданных и нужных рабов часто и освобождали, и оставляли в клане на правах свободных членов. Много там нашлось и наемников, в том числе нанятых и через агентство «Лотос». Потерь особых клан Крок не понес, так как вовремя сдался. На Торе погибло лишь два десятка, и десяток на Шипре, и все. Даже пилоты побитых малых кораблей остались живы. Они, конечно, сильно пострадали, но их сразу же положили в медкапсулы на Арго, и Макс занялся снятием с них ментограмм. Еще и часть важных лиц из экипажа, слегка и раненых, положили в медкапсулы на княгине, ясно, что и для ментосканирования. Само собой, самого главу Хенрика никто не тронул, и Толик спокойно встретился с ним, чтобы обсудить плату за жизни отпускаемого экипажа. С 800 душ самых разных свободных разумных прилично причиталось, и среди них, и оставляемых рабов имелись все виды и расы разумных содружества, в том числе три десятка аграфов и два десятка дворфов. Хотя, первородные все являлись рабами, и половина из них оказалась даже рабынями для любовных утех. Низковатые и коренастые гномки, хоть и красивые, такого сильного восторга у землян не вызвали, но высокие и остроухие эльфийки, и некоторые даже с золотистыми волосами, оказались настоящими прелестницами. Да, нехило тут вели благородные дела пираты, со всеми удобствами и удовольствиями занимались, сволочи. Нет, у главы клана первородные рабыни особого интереса и жалость не выхвали. Ему своя жена была сильно дороже них, она почти ни в чем не уступала им, а по положению стояла и намного выше. Просто потому, что Джори, еще и княгиня, примерно четвертая часть экипажа, и среди свободных, и рабов, тоже состояла из женщин. Там имелись и жрицы любви, даже из свободных, и их участь, как бы и не лучшая, тоже не тронула Толика. Пусть уходит, открывать походные бордели на своих кораблях он не собирался.